Глава восьмая. С тех пор, как Кера встретила мальчишку, скучать ей не приходилось. Но в последнее время стало особенно интересно. Столько событий. Да и смертей вокруг опять много, причем умирают те, кто не очень-то принадлежит чистому. Благодаря этому удается неплохо пополнить силы. Богиня чувствовала, как вокруг нее и Диего закручиваются недобрые вихри чужого внимания. Чистые ищут. Они еще не знают, кого конкретно, но им очень нужен тот, кто убил очередного иерарха. Тот, кто в который раз срывает их планы. Не смертельные, но досадные ошибки раз за разом. Чистый очень зол. Ему нужен виновник. Кера ощущала его жадное нетерпение. Пришлому богу не нужно было прятаться и скрывать свои чувства. Он ощущал себя хозяином, вот только богиня четко видела. Сквозь нетерпение и злость проглядывает неуверенность. Слишком много мелких неудач. «Однако мы дергаем тигра за усы», — думала древняя. «Стоит только ошибиться хоть немного, и нас ничто не спасет». Кера понимала, если чистый бог найдет виновника своих неудач, он не станет соблюдать правила. Больше не будет надеяться на своих слуг. Ударит сам божественной силой. Что с того, что вместе с виновником погибнут тысячи других смертных? У чистого их много. Кера твердо решила, как только патрон решит нынешнюю проблему, она потребует, чтобы они затихли, залегли на дно. Нужно переждать, иначе будет большая беда. Уж она-то не может не заметить ее приближение. Неважно куда, нужно уйти из тех мест, что находятся под властью чистого бога, хотя бы на время. Чистый бог не станет терпеть слишком долго. Он обязательно найдет виновного. Так пусть это будет кто-нибудь другой, не Диего. Хотя уезжать из Рима будет немного обидно. Нет, Кера не станет скучать по этому городу. Плевать ей на него и на всех, кто его населяет. Ну, может быть, кроме сестренки-патрона. Удивительно, что она совсем не испугалась, узнав, с кем так фамильярно пытается дружить. Кера специально прислушивалась к ее эмоциям. Ни страха, ни почтительного самоуничижения. Чистый восторг и восхищение. Не богиней, а тем, что теперь от этой богини можно столько всего узнать. Когда патрон со своей женщиной улетели на воздушном шаре, они с Акулине вернулись в домус семьи Ортес. Девчонка наотрез отказалась отходить от богини. Так и провела всю ночь, задавая все возможные, чаще всего идиотские, вопросы. И отвязаться от нее не было никакой возможности. Даже когда Кера начала откровенно угрожать, девчонка замолкала на несколько секунд. Причем богиня отчетливо чувствовала не из страха, а только из вежливости. И снова требовала рассказать что-нибудь. А вы видели героя Тесея? А какой он был? А почему у других богов есть дети со смертными, а у вас нет? А, как будто Верховный позволил бы ей. В общем, раздражало ужасно. И веселый хохот Евы где-то в глубине сознания ничуть не поднимал настроение. Может, и ее с собой забрать? С ней довольно забавно, неожиданно подумала Кера. Еще богине было очень интересно, кто и зачем построил тот подземный город. Отголоски силы Кроноса до сих пор чувствуются в этом месте. Было бы любопытно побродить по этим местам, узнать, что находится в самой глубине, но все это потом. Сейчас нужно решить вопрос с тем торговцем. Кера откинулась на стуле, наслаждаясь осторожными прикосновениями Акулины. Девочка пыталась вылепить из нее кого-то похожего на саму себя. С кем-то другим маленькой самочке такое бы точно не удалось. Не за один сеанс. Слишком не развит ее ман. Но не переборщить почему бы и нет? Богиня даже выпускала ненадолго Еву. Впервые за долгое время напарница захотела ощутить чьи-то прикосновения. Это действительно было приятно, как массаж. Правда, Ева быстро юркнула обратно в глубины сознания. Приятно, но слишком страшно. Довериться кому-то полностью, даже этой безобидной девчонке, Ева пока была не способна. Что ж, так как есть, тоже неплохо. Кере и самой нравится. Приятно чувствовать чью-то заботу, особенно зная, что скоро будет весело и интересно. Скоро она почувствует запах крови, страха и отчаяния. Локомобиль выехал на одинокую дорогу, ведущую к знаменитому поместью Квинтилиев. Сколько сотен лет прошло, вилла сменила своих владельцев не один раз. Те, кто ее когда-то построил, и вовсе сгинули, преданные собственным императорам, но вилла по-прежнему зовется их именем. Роскошная — это слабо сказано. Те немногие из числа эквитов, кому доводилось побывать на вилле, не скрывали своих восторгов. Порой дворец сравнивали с императорским, и сравнение было не в пользу последнего. Несколько лет назад Доминус Криус Кэмпилус выкупил виллу у Ордена Чистоты. Чистые поместья унаследовали, хотя, поговаривают, сами поспособствовали смерти прежних владельцев. Не остановила Доминуса Криуса дурная слава этой виллы. Все семьи, ей владевшие, рано или поздно угасали и исчезали, не оставив потомков. Ходили даже слухи о настоящем проклятии, но ни подтвердить, ни опровергнуть их было невозможно. Говорят, каждый раз после смерти очередных владельцев вилла пустовала все дольше. Однако Доминус Кэмпилус, похоже, считает, что власть денег выше власти проклятий. Ну что ж, сегодня мы узнаем, прав ли он. Машина, наконец, уперлась в ворота, из которых лениво выглянул охранник. Увидев мое перемотанное повязками лицо, мужчина ни на секунду не засомневался. Пригодилась наука Конрута. Я несколько часов наблюдал за Доминусом Виком. Говорил с ним, запугивал, обещал помощь. Мне нужно было как можно лучше запомнить его реакцию в разных ситуациях. Запомнить его голос, характерные паузы между словами, построение фраз. Не очень качественная работа, тем более после пыток, но мне ведь не нужно дурить Доминуса Криуса слишком долго. Нужно продержаться всего лишь полчаса, а там уж без разницы. — Что случилось, Доминус Вик? — обеспокоенно спросил охранник, глядя на мое лицо. — Мелкие неприятности. — отмахнулся я. — Тот, кто это сделал, больше их не доставит. — А почему вы один? Потому что моя личная охрана мертва. Я вышел из себя. — Ты долго еще будешь держать меня на пороге с важной пленницей? — Простите, Доминус Вик! — втянул голову в плечи охранник и поспешил открыть ворота. — Доложи патриарху. Я буду у себя вместе с пленной. И пусть мне найдут лекаря. Живо! — Это тоже важный момент. У Вика слишком доверительные отношения со старшим кузеном, чтобы, будучи раненым, спешить на доклад. Вряд ли на такое обратили бы внимание. Но дело надо делать так, чтобы никто не подкопался. Это мне Конрут крепко вдолбил. Остановил локомобиль возле господского дома. Вышел сам и грубо вытащил из салона связанную Керу. Так что она даже упала. — Юная Акулина пока пойдет со мной! Я вздернул Керу на ноги и поволок по ступенькам. План дома Доминус Вик тоже нарисовал и подробно описал, где находится его комната, так что изобразить, что я иду по привычному маршруту, было несложно. Ввалившись в комнату, я швырнул волочившуюся за мной Акулины на ковер, а сам передвинул роскошное тяжелое кресло к зеркалу и принялся осторожно разматывать окровавленные бинты, закрывающие лицо. Медленно и очень осторожно. Мне ведь не нужно открыть свое лицо раньше времени. — Ну где они там? — рявкнул я. — Эй, как тебя? Белла, быстро мне лекаря, а потом старшего поторопи. Служанка тенью метнулась вон из апартаментов. Ну все, можно немного расслабиться. Кроме нас с Керой здесь больше никого нет. В самом деле, где там Доминус Криус? Наши нападут на поместье через полчаса. Они уже заранее заняли позиции, ждут только контрольного времени. Мне желательно справиться раньше. Из этого поместья можно сбежать десятком разных способов. И для того, чтобы перекрыть все ходы, у нас просто недостаточно сил. Я бы и вовсе отказался от нападения, хватило бы и нас с Керой. Но дядя при поддержке Доминуса Флавия наотрез отказался менять план. — Без прикрытия работают только убийцы. Если дело провалится и тебя пленят, что прикажешь делать? Оставить тебя выбираться самому? Да даже если все получится, вам далеко не обязательно удастся выбраться. Ты же слышал, там 200 охраны. И уж поверь, они профессионалы и ждут любых неприятностей. Вас с Доминой Улиссой просто загонят. И уйти через Клоаку в этот раз не получится. Поместье Квинтилиев не связано с Великой Клоакой. В общем, Доминус Флавий был прав. Но что делать мне, если по каким-то причинам Доминус Криус не поинтересуется результатами акции до того, как наши начнут? Бегать по поместью искать его самому? Так он с охраной будет. Вряд ли охрана спасет от нас с Керой, но вот уйти станет действительно трудно. Я так и просидел следующие 10 минут перед зеркалом, с каждой минутой все сильнее напрягаясь. Перемотал несколько слоев бинта с лица на руку. Не просто так, естественно. Нож у меня хороший, ему бинты совсем не помешают. Наконец, в комнату без стука ввалился Доминус Криус. Ха, вот только пришел он не один, с ним было 4 охранника. — Докладывай быстро. Что, Гекатанхейры, побери, произошло, и как ты ухитрился потерять телохранителей? — Черт! Я надеялся, что он будет один. Они были готовы. Я встал, оставив на правой руке так неразмотанные до конца бинты. «Почему до сих пор нет лекаря?» «Если бы не картечница, не справились бы». Я шагнул к Керри, которая так и лежит в углу возле двери. «Женушка мертва, а дочь удалось взять живой». «Еще один шаг к Криусу». «Зараза, я слишком поторопился. Он явно заметил мое нетерпение». Я вижу, как выпучиваются его глаза, как раскрывается рот, сейчас заорет. Еще один резкий шаг — вдавить в живот мужчине правую руку. Удар, второй, третий. Одновременно Кера подскакивает из положения лежа. В руках у нее 2 длинных кинжала. Одним движением богиня сносит головы сразу 2 охранникам и уже следующим вбивает кинжалы в грудь оставшимся. Охранники мертвы, а вот патриарх Кэмпилус еще нет. Он силится закричать, но от боли не может вдохнуть. Выдернуть нож из брюха, ударить в глаз. Все, теперь мертв. Боги, кто бы знал, как мне сейчас мерзко. Ладно, на переживания о хладнокровном убийстве беззащитного нет времени. Получилось вроде бы достаточно тихо. Теперь бы еще выбраться так же. И опять ждать. теперь, когда наши начнут. Я несколько секунд размышлял, не попытаться ли выйти прямо сейчас. Нет, не получится. Здесь тоже не идиоты сидят. У Доминуса Вика нет ровным счетом никаких причин, чтобы куда-то идти, тем более в компании с пленницей. Значит, оттаскиваем трупы в сторонку и ждем, когда начнется. Осторожный стук в дверь заставил меня подскочить от неожиданности. Неужели началось? Я распахнул створку. «Доминус Вик, что с вами произошло?» Полненький дяденька с объемистой сумкой переминался на пороге, глядя на мою все еще закрытую бинтами физиономию. «Черт! Я и забыл про него. Втаскиваю доктора в комнату, запираю за ним дверь, бью рукоятью кинжала в висок и аккуратно укладываю рядом с трупами. Надеюсь, не переборщил и не проломил несчастному череп. Проверяю дыхание, вроде бы ровное. Агонизировать не собирается. Ну что ж, повезло ему. Ждем дальше. В следующий раз дверь распахивается без стука, в комнату влетает охранник. «Доминус Кэмпилус! Нападение!» Подробности сообщить он не успел. Кира жалеть не стала, убила одним ударом. Ну и ладно, пора выбираться. Осточертевшие бинты пока остаются на мне. Я только замотал их назад на голову поаккуратнее. Мешает ужасно, но пока раскрывать свое инкогнито слишком рано. Может еще пригодиться. Иду все так же, волоча вяло сопротивляющуюся Киру за собой. Территория виллы огромна, но выйти за пределы внутренней стены сейчас просто так, понятное дело, не удастся. Там снаружи злые штурмующие. Не поймут меня, в общем, защитники поместья. Придется воспользоваться тайным ходом. Вик Кэмпилус вряд ли знал обо всех лазейках из поместья. Но мне и не нужны все. Тот подземный ход, что в господском доме, не подходит, он ведет в казармы охраны. А до туда я и по земле могу дойти. А вот тот, что в тербах, в самый раз. Проблема в том, что не все обитатели поместья знают, что в термах есть тайный ход. При выходе из господского дома меня окликнул один из охранников. — Доминус Вик, что случилось? Куда вы направляетесь? — Ты и еще один, проводите меня, живо! Распоряжение Доминуса Кэмпилуса! Сомнение на секунду мелькнуло на лице охранника. Я покрепче сжал револьвер в кармане. Однако потом охранник только кивнул, махнул рукой одному из своих людей и поспешил следом за нами с Керой. — Девчонку берите, мне надоело ее тащить! — велел я. — Где эти чертовы термы? На схеме все выглядело очевидно. Но какую из этих дорожек выбрать? Выбрал левую и подошел к тем самым казармам, которым мне не нужно. Еще и перестрелка отсюда слышна гораздо лучше. Приперлись в самое горячее место. Вот что за невезуха? С невозмутимым лицом разворачиваюсь и иду назад. — Доминус Вик, что случилось? — спрашивают меня охранники. Оглядываюсь на бойцов. — Нет, больше водить их за нос не получится. Глядя богине в лицо, прикрываю глаза. Охранники падают мертвыми, мы идем быстрым шагом, возвращаясь к развилке. Надеюсь, нас никто не видел. — Измена! — кричит кто-то сзади. — Доминус Криус убит! Да черт бы их побрал! Как они так быстро? Срываюсь на бег. Кера бежит следом. Избавляюсь от осточертевшей повязки. Можно больше не бояться, что меня раскроют. Уже, собственно, раскрыли. Следующая дорожка оказалась правильной, вот только у входа в термы нас ждет целый десяток охраны, и они уже целятся. Слегка напрягаюсь, и они все мажут. Кера, резко ускорившись, оказывается рядом с охранниками. Двое мертвы, еще один, еще трое. Я даже не успевал за ней следить. Так быстро закончились бойцы. а по Дитерию пролетаем насквозь, как и холодную комнату. Нам нужен Тепидарий. Пытаюсь нащупать нужный камень. Но Кера, оттолкнув меня в сторону, пинком проламывает мраморную дверь, замаскированную под стену. — Некогда. Нас сейчас догонят, — поясняет мне богиня. — Мы их всех убьем, но тогда про нас точно узнают. Могла бы и не пояснять. Я уверен, что она права. И так пришлось применить ман, хоть и совсем ненадолго. Подземный ход показался мне бесконечным. Погоня не отставала. Мы их не видели, но крики подгоняли. Кере пришлось ухватить меня за руку и тащить за собой. Я как будто за лошадиное стремя ухватился, только успевай отталкиваться от пола. Хорошо, что ход оказался не слишком извилистым, не то, боюсь, живым бы не добежал. И так ни в один поворот не вписался. Или это Кера мне так мстит за то, что сегодня ей пришлось изображать слабую и беспомощную девчонку? Ход вывел нас в какую-то беседку в парке. Встречающих нет, потому что Доминус Вик сам не знал точное место выхода. Так что нам еще нужно найти своих. Впрочем, со способностями Керы это совсем не сложно. По-прежнему не отпуская мою руку, нет, она мне определенно мстит. Богиня вывела меня прямо к Доминусу Флавию. Едва мазнув по нам взглядом, начальник охраны рявкнул вестовым. — Всем отход! Раненых и мертвых забираем! Живо! Потери подсчитали уже после возвращения. Четверо погибших. Дороговато для отвлекающего маневра. И вызывает уважение профессионализм охраны Доминуса Кампилуса. Прошедшую операцию обсуждали в том же помещении и тем же составом. Правда, Акулины с Керой в обсуждении не участвовали. Потому что Кера, как только увидела сестренку, безапелляционно заявила. «Возвращай мне мое лицо обратно. Это мне не нравится. На нем у меня получается либо гримаса ярости, либо презрения, либо плаксивый ужас. Отвратительно! Как тебе удается этого избегать?» «Уметь надо, Домина Улиса», — ехидно улыбнулась Акулина. «С удовольствием займусь вами прямо сейчас. Мне, знаете ли, тоже не нравится видеть свое аккуратное милое личико на ком-то, кому оно совершенно не подходит». Так что пока остальные обсуждали результаты двух нападений, а ограбить Доминуса Криуса тоже удалось, Акулины с Керой колдовали. Петра сидела рядом, ухватив меня за руку и прислонившись лбом к плечу. Только теперь стало понятно, как сильно она переживала. Приятно, черт побери. А когда мы отправлялись, она сказала, что такие проходимцы, как я, всегда выкручиваются из любой ситуации, и поэтому она совершенно не переживает. И что погибнуть я могу только из вредности. Первым слушали меня. О том, что Доминус Криус мертв, я рассказал сразу. Но всем требовались подробности, так что мне пришлось довольно тщательно, не упуская деталей, рассказать о том, что происходило на вилле. Доклад Доминуса Флавия о том, как прошло изъятие запасов золота и серебра Доминуса Криуса, занял чуть меньше времени. Затем некоторое время Доминус Маркус посвятил обсуждению, что делать с экспроприированными средствами и какую линию поведения выбрать при общении с властями. Сильно на этот счет Доминус Маркус не переживал. «У нас есть живой свидетель, Доминус Вик, который подтвердит, что Кэмпилус напал первым, так что ортосы были в своем праве». «Все это хорошо», — подытожила Домина Аккелия. «Но мне не понравилось, как все прошло у Диего. Ты говоришь, мальчик, что тебе пришлось использовать свой ман. Уверен, что чистые не смогут его почуять. Да и Домина Улиса уже не раз действовала подобным образом. Ты стал повторяться, мальчик, а это до добра не доведет. — Ты права, дорогая, — кивнул Доминус Маркус. — Мне это тоже не понравилось. Если у чистых возникнет хоть тень подозрения, что между этим случаем и тем, что произошло в замке Орсини, есть связь, твоя жизнь в опасности. В замке Орсини мы действовали по-другому. А вот бывшая королевская вилла, которую мы посетили в связи с похищением кузины, там действительно есть сходство. Могут и обратить внимание, если найдется кто-то дотошный. Нет, следы моего манна у кампилосов они вряд ли смогут почуять. Воздействие было совсем слабым и коротким, даже не смертельным. Не должны. А вот Кера действовала немного похоже. По крайней мере, и там, и здесь можно определить, что убивал людей кто-то один, но очень быстрый и очень сильный. Думаете, они обратят внимание на такое совпадение? Я предлагаю не выяснять, хватит ли им ума, — сказал дядя. Мне кажется, Диего пора уехать на время. Диего согласен, — тут же подала голос молчавшая до сих пор Кера. И, не дав мне вскинуться и начать возражать, добавила. Если бы Диего чувствовал, как тщательно и нетерпеливо его ищут, он бы уехал несколько декад назад. Я уже устала размывать внимание чистого. Собственной защиты у Диего уже не хватает. Нужно дождаться, когда чистый найдет другого виновного и напьется его крови. А если этот виновный окажется кто-то из моей семьи? Они ведь все равно придут с вопросами, даже если нас с тобой здесь не будет. — Как придут, так и уйдут, — жестко ответил Доминус Маркус. — Мне плевать на их расспросы, если у них нет доказательств. Допрашивать Ортесов никто не будет. — Чистый будет вести их, — добавила Кера. — Направлять. Сейчас он чувствует. Тот, кто ему помешал, где-то рядом. Если тебя не будет, он оставит поиски на своих рабов. Я еще посопротивлялся немного, в конце концов, почему бы мне не побыть некоторое время здесь, под землей? Отличное место. И даже Кера не станет спорить, что тут меня чистый никак не сможет почуять. Но дядя предложил другой вариант. Ты уверен, что сможешь смирить свою беспокойную натуру, мальчик? Сможешь высидеть здесь дольше месяца? Я понимаю, что это в некотором роде твое детище. Но знаешь, мне бы не помешала помощь в Африке. Видишь ли, в последнее время твоими стараниями, кстати, у нас там появились кое-какие интересы. А достаточно надежного человека, который занялся бы делами на месте, там нет. Доминика уже отправился в Тингис. Мне едва удалось вытащить парня из Ишпаны. Такое ощущение, что он просто корнями прирос к тем местам. Но он будет в основном размещать людей, которых мы станем перевозить отсюда. Размещать, организовывать фермы. Но это не все, что нужно будет сделать. А Доминика не сможет быть в нескольких местах одновременно. Продажа твоих шаров армии теперь, сам понимаешь, откладывается на неопределенное время, пока мы не помиримся с Доминусом Ерсусом. Я предлагаю наладить связи с военными на месте и попытаться протолкнуть шары не сверху, а снизу. Как будто у нас не хватает заказов, — буркнул я. Смысла сопротивляться не было, и я уже практически сдался. Брыкался только из чистого упрямства, но дядя все равно ответил. — Согласен. Мастерская будет процветать даже на заказах от аристократии. Но зачем складывать все яйца в одну корзину? Мавритания сейчас очень страдает от набегов варварских племен с юга. Контингент военных там совсем небольшой. Держать там несколько легионов республика просто не может, а охранять приходится довольно протяженную границу. Думаю, они будут рады любой помощи.